слушал рассказы его про чудеса многие, как Господь оказывал помощь и ему Аввакуму, и его единомышленникам в трудные минуты. Про его страдания в тяжелой ссылке в далекой и голодной Сибири, когда они пешком изможденные шли по обледенелым дорогам, когда мать-попадья упала, а поп на нее и закричала: «Долго ли терпеть такое?» А Аввакум сказал ей: «До самой смерти». «Ну, ин потерпим, смирившись», — ответила жена его и поплелась далее. «Что это? Ради чего это?» И все ему отвечали: «Ради спасения души своя, ради Господа». Почему же и он, и отец, и все вокруг приняли с такой легкостью троеперстное сложение и Аллилуйя, и Иисуса с лишним «и»? И ему объяснили по малодушию: «Сатана лукав и обольстит всякого. Никон же был зело хитроумен и лукав, и уста имел медоточивые. Царя обольстил, и тот от веры отступил». И страшно делалось при этих словах Терентию. Сосредоточенный ум его, меланхолический и суеверный, рисовал гиену огненную, муки адские. Он бледнел и думал: «Претерпеть здесь лучше, чем жизнь вечную», и все горячее и горячее относился к учению Аввакума, становясь его прозелитом. И ясно, что никто в доме не мог понять его состояние, потому что вообще на эти богословские темы никогда даже не поднималось у них разговора. А что до Петра, то он только с Тугаевым делил свою тоску и думы. Образ Анели неотступно преследовал его. Изменился Петр. Никто в доме не узнавал теперь в этом молчаливом, угрюмом воине прежнего веселого, беспечного юношу. Петр несколько раз порывался бросить службу и уехать искать Анелю. Но царь не отпускал его от себя, особенно дорожа им на охоте. В свите его, кажется, не было наездника, равного Петру. Время шло, и острая боль обиды притуплялась. Но Петр не мог уже вернуть прежней веселости. Все вокруг него как-то потускнело и утратило свежесть новизны и прелесть интереса. Только иногда он забывался совершенно в охоте, особенно если царь устраивал схватки кречетов с коршунами. Дивился князь на своих сыновей и не знал, что с ними сталось и как даже узнать про то. Пробовал он заговаривать с ними, но они выросли уже из тех лет, когда на них можно было крикнуть и силой выпытать тайну, а сами они не открывали сердец своих. «Нет, в наше время иначе было», — говорил иногда с горечью князь. «Дети к отцу ближе стояли». Боярин Матвеев, Артамон Сергеевич, однажды ответил ему с усмешкой: «Ой ли, князь, смотри, и раньше так же бывало, только мы тогда сыновьями были, в том и разгадка всему. Вспомни-ка свою молодость, али с отцом по одному думал?» Теряев взглянул на умное лицо Матвеева и вспыхнул. «Правда, великая рознь была между ним с отцом, и кончилась она чуть не кровной враждой». Он вздохнул и ответил: «Может, и прав ты, Артамон Сергеевич, только тяжко отцам это. Что говорить? Да разве у тебя сыновья бездельники какие, что ты все вздыхаешь да охаешь?» Князь выпрямился. «У Теряевых бездельников не было никогда. Ну так что же?» В голосе Матвеева слышалось участие. Князь знал его за умного и доброго человека, еще более за царского любимца, и поведал ему свое горе. Матвеев покачал головою. «С Петром-то правда неладное что-то, я и сам видел. А с Терентием что? Человек он вдумчивый, хмурый. Его оставь, дело делает, царю служит. Не то. В доме врозь все ползет, разлад. Надвигается что-то, Артамон Сергеевич, на нас, на всех. Еще чего выдумал, усмехнулся Матвеев.